«Верно», — грустно улыбнулся Чарльз. «Вот только большая часть тупого быдла, которая питается в фастфудах и вывешивает флаг на День независимости, нас не любит. И при этом, они устраивают гей-парады и дают всяким извращенцам привилегии. Уж извини за слово, но раньше они не были такими уродами». «Хорошее слово», — Артур широко развел губы в нелепой попытке улыбнуться. «Спасибо», — Чарльз отсалютовал ему стаканом. «Ну да ладно, давайте спать, я и сам немного устал, лучше продолжить этот разговор завтра». «Хорошая идея», — тощий парень тяжело поднялся с кресла. «Артур, иди, Дэвид», — Артур даже не посмотрел на парня. «Сейчас будут говорить взрослые, но, иди», — рубанул Артур. «Ты еще не вырос для таких разговоров». Дэвид покосился на своего отца, потом на Артура, но не дождавшись от них реакции, все же решил выйти, тихо закрыв за собой дверь. «Что же вы хотели мне поведать?» – спросил профессор. Но Артур не ответил. Он продолжал сверлить профессора взглядом своих мертвых глаз, а Чарльз смотрел в ответ. «Кто же вы все-таки такой?» – собравшись с мыслями, спросил Чарльз. «Ваш спаситель», – улыбнулся Артур. Шаги Дэвида эхом отдавались во мраке запутанных коридоров института. Ему нужно было найти ту странную девушку, чтобы она показала, где он может раздавить Кимаря. «Странная», — Дэвид затормозил. «А ты не странный, ешь не торопясь, а то можешь подавиться», — наставительный голос, раздавшийся неподалеку, привлек Дэвида, как огонь привлекает мотылька. Они сидели за дубовой столешницей, посередине огромной кухни, Саня и Шельма. Пока толстяк уминал простенькие бутерброды, девушка внимательно следила за ним. Дэвид, к собственному стыду, заметил за собой вполне естественный мужской интерес. Она не была красавицей, совсем нет, но казалась ему странно привлекательной. «Вы эстаки, странная», у нее были красивые зелёные глаза. Разглядывая девушку с подростковым бесстыдством, парень не мог не отметить гибкой, почти атлетической фигуры. И хотя при таком раскладе не стоило рассчитывать на пышные формы, в мире найдется немало любителей подтянутых женщин. Похоже, в девушке было немного южной крови. Черные волосы, с двумя белыми локонами, кудрями спускались до плеч, прикрывая ей смуглый лик, увенчанный большим носом, с исключительно небольшой горбинкой. Сейчас она сидела спокойно, но Дэвиду показалось, что при их первой встрече Шельма стояла в темноте не просто так, словно боясь показать кому-то свой прелестный нос. «Прелестный», — удивился сам себе Дэвид и уверенно кивнул. «Определенно прелестный. Простите», — Дэвид сам не узнал свой голос, таким уверенным он не слышал себя давно. «Это вы?» — девушка вздрогнула от неожиданности и аккуратно прикрыла ладонью лицо. «Довольно быстро закончилось ваше общение с профессором. Прошу, давайте отбросим эту бессмысленную вежливость. Мы с вами не старики». Да и обращаться к такой красивой девушке на «вы» как-то странно. Шельму настолько поразил низкий голос Дэвида, что она убрала руку и посмотрела на него иначе. «Почему бы и нет?» Она робко улыбнулась, вс еще не решаясь заглянуть в глаза. «Вас, я знаю, зовут Дэвид». «Совершенно верно, Дэвид», как зачарованный прислонился к дверному косяку. «А твое имя мне неизвестно, не использовать же прозвище. С чего ты взял, что это не мое имя? Все зовут меня Шельма». «Зови так же», она снова прислонила к лицу облаченную в перчатку ладонь. «Нет, это неправильно», Дэвид подошел к девушке ближе и осторожно взял ее ладони в свои. «У тебя, разумеется, есть свои причины имя не называть, но я был бы счастлив его услышать». «Мария Каролайн», прошептала она. «Ой, нет-нет», даже сквозь перчатки мутант чувствовал тепло ее рук. «У тебя прекрасное имя, и я не понимаю, зачем ты его скрываешь? Люди любят создавать в своей голове образы, не соотносящиеся с реальностью. Я просто не хочу им в этом мешать», Мария неловко отстранилась. Молча наблюдавший за этим странным действом, Саня быстро доел и громко встал со стула, отчего тот с грохотом опрокинулся. «А ну быстро поднял стул», мгновенно переменилась в лице Мария. «Если ты кого-то разбудил, извините», пискнул Саня и поспешно выполнить приказ. «Так-то лучше», лицо красавицы оставалось все таким же строгим. «Прошу за мной». Мария отвела их в жилое крыло, на второй этаж. Студентам университета предлагалось спать по двое в небольшой комнате, где был шкаф, две кровати и стол со стулом, чтобы заниматься. Перед каждой кроватью была тумбочка, в которую можно было положить парочку своих личных вещей. Дэвиду даже нравился такой минимализм. Впрочем, он бы сейчас заснул и на грязном матрасе в том наркоманском притоне. Мужская душевая, а также туалет, слева, не путать с женской стороной, она справа. Закончив инструктаж, Мария выдала Дэвиду ключ и строго посмотрела на Саню. «И ведите себя прилично. Спокойной ночи». Стоило Дэвиду раздеться, как он рухнул на кровать, засыпая на ходу. «Знаешь, Саня, со мной ведь такого никогда не было», — тихо пробормотал мутант. «У меня была, конечно, женщина, но это скорее она соблазнила меня. Я совсем не отличался, когда дело касалось, ну, этого. Просто тебя ведет судьба», — чрезвычайно серьезно ответил Саня. «Все уже предрешено, а ты просто идешь по протаренной дорожке. Интересно, сколько ей?» — сказал Дэвид, будто не слышал своего соседа по койке. «Ей столько же, сколько и тебе, 23», — продолжал отвечать Саня. «Родители мертвы, девственница очень ответственная, но удержать ее будет нелегко. У тебя объявится конкурент, картежник». «Что, о чем ты говоришь?» — удивился Дэвид, но Саня уже крепко спал. «Безумие какое-то», и Дэвид заснул. «Интересно, очень интересно», — пробормотал кто-то. Дэвид с трудом разлепил глаза и уставился на сидящего за столом Артура. Сегодня, впервые за 5 лет, он проснулся со стояком. «Ты что, всю ночь не спал?» — пробормотал Дэвид. «Мне не нужно», — мотнул головой Артур. Серый плащ, расстеленный на столе, украшали красные патроны и блестящий под солнечными лучами обрез с грубой деревянной рукояткой. «Я раздумываю над тем, как можно улучшить патрон», — сказал Артур, проследив за взглядом мутанта. «Мне не нравятся эти мелкие дробинки. Как подсказывает моя память, на крупную дичь охотится с пулей. Но это же обрез, из него особо не постреляешь на дальних дистанциях». Дэвид протер глаза. «Доброе утро». «Доброе», — кивнул Артур. «Приходилось стрелять, долгая история», — поморщился Дэвид и встал. «Саня еще спит?» За окном щебетали утренние пташки. Дэвид с хрустом потянулся и окинул комнату внимательным взглядом. Саня почему-то спал под кроватью. Как видишь, как будто сгреб свой арсенал в сумку, где уже лежала новая одежда. Да и сам он преобразился. Чистая белая футболка, джинсы и сияющие берцы. «Сходил сегодня утром в магазин и купил нам новых тряпок. Не ходить же в нигерских шмотках с трупов». Артур застегнул молнию на сумке. «Только сумку и оставил. Еще момент, времени на замеры не было, поэтому размеры я определил на глаз. Даже не знаю, как тебя благодарить». Дэвид хотел было сразу переодеться, но потом вспомнил о том, что от него, наверное, несет за километр. «Только помоюсь для начала. Душевая слева», — напомнил Артур. «И возьми с собой Саню». Кое-как растолкав Саню, Дэвид побрел в душевую, прихватив с собой обновки. Там было пусто, именно поэтому Дэвид не постеснялся воспользоваться найденным куском потрепанного мыла. Удивительно приятно для него было ощутить на коже горячую воду, после 5 лет звукового душа. Вытерся молодой мутант своей старой одеждой и тут же облачился в новую, идентичную одежде Артура. «Теперь я выгляжу как нацист». Дэвида это позабавило. Он щелкнул каблуками и вскинул руку. Ему это понравилось. Стоящий рядом Саня, казался обескураженным. «Осуждаю. Вы закончили?» К ним бесцеремонно ворвался Артур, уже в плаще, с сумкой на плече. «Уж я-то готов», — Дэвид поправил футболку. «Куда идем?» Вниз Артур развернулся и быстро пошел в сторону лестницы. «Чарльз обещал оказать мне услугу, и надеюсь, он уже это сделал. Это то, о чем вы говорили вчера», — заинтересовался Дэвид. «Отчасти», — ответил Артур. По коридорам уже ходили ученики и преподаватели, удивляясь незнакомым лицам. Некоторые девушки сопровождали троицу вздохами удивления, отчего Дэвид морщился. Он привык к тому, что излишнее внимание ведет к плохим последствиям, а вот Артуру было все равно. Словно ледокол, здоровяк медленно шаиль, раздвигая толпу учеников. «Забавный тут у них контингент», — усмехнулся Артур. «Ты, Дэвид, имеешь все шансы стать здесь звездой. Такого закаленного испытаниями человека они явно не видели». «Думаешь?» — неуверенно спросил Дэвид. «Снаружи ты, конечно, не производишь впечатления, тощий», — ответил Артур. «Однако, стоит немного подкачаться, как твой внутренний стержень явится миру во всей красе. Я мог бы показать тебе упражнения. Их надо выполнять каждый системно. Тогда будет результат». «Понял, когда начнем?» Уже настроился Дэвид. Через неделю Артур потер подбородок. «Для начала тебе надо набрать массу, а то одна кожа до кости». «Профессор, Артур», кивнул Чарльз. «Доброе утро, Дэвид». «Доброе», спокойно кивнул Дэвид. Он почему-то больше не злился на отца. Словно вся злость его куда-то улетучилась, сейчас мысли Дэвида занимало совсем иное. «Все, что ты просил, Чарльз протянул Артуру бумажный пакет. Паспорта, деньги и телефоны. Спасибо, будьте уверены, что я свою часть выполню. Благодарно кивнул Артур и убрал пакет в сумку. Ну, тогда всего хорошего вам. Подожди. Дэвид схватил Артура за полы футболки. Ты же вернешься? Да, через неделю, серьезно кивнул Артур. Если захочешь позвонить, спроси мой телефон у своего отца, он знает. Только если захочешь позвонить сегодня, делай это вечером. Мне еще надо разобраться с этим устройством. Хорошо, облегченно выдохнул Дэвид. Удачи. Артур кивнул и потянул за собой Саню. Вот и ВС, снова один. Пойдем, представлю тебя остальным ученикам, махнул рукой Чарльз. Сейчас завтрак, так что они все в столовой. Там же и познакомишься со старшим составом. Ты что это, решил записать меня в ученики, удивился Дэвид. Я помню, что в свои неполные 15... прошел всю университетскую программу. Даже тот напыщенный индюк, мистер Полански, преподаватель физики, пожал мне руку, когда я защитился. Доктор астрофизики, как-никак, всегда удивлял твой выбор. Чарльз тепло улыбнулся сыну. Когда ты столько времени проводишь в заперти, волей-неволей, а обратишь свой взгляд на звезды, Дэвиду всегда нравилось смотреть в ночное небо. Твой паспорт тоже готов, тихо сказал Чарльз. Там фамилия матери. Хорошо, просто отлично, Дэвид зажмурился. Поздно уже волноваться обо мне. Перестань думать, засыпай спокойно, не волнуйся о Дэвиде Хеллере. Мы давно уже чужие люди, ты любишь не меня, ты все еще любишь ее. Неправда, мотнул головой Чарльз. Твоя мать от тебя отказалась, а меня послала куда подальше, вместе с младенцем. Я убью ее, серьезно сказал Дэвид. И никто меня не остановит, ибо имя мне, Легион, не стоит плодить насилие. Чарльз опустил голову. Ее накажет Бог. Как скажешь, слишком уж легко согласился Дэвид. Больше своей матери, парень ненавидит лишь ученых, что пытали его, но и этой ненависти было достаточно, чтобы желать ей смерти. Дэвид ненавидел многое вокруг, и в этом была его ошибка. Здравствуйте, профессор. Хором сказали ученики, когда Чарльз объявился на горизонте. Дэвид быстрым взглядом окинул обычную на вид столовую, задержавшись лишь на более взрослых мутантах, членах команды Х, кураторах групп. «Доброе утро, дорогие ученики!» С улыбкой поприветствовал детей Чарльз. «Хочу представить вам нового члена команды Х, Дэвида Хеллера». Дети радостно зааплодировали, звучали приветствия. Многие уже видели его с утра, и тем интереснее им было узнать больше о таинственном новичке. «Присаживайся, где тебе удобно», шепнул Дэвиду отец. «Только не забудь для начала взять поднос». Этим Дэвид и занялся. На завтрак был омлет с зеленью, тосты с джемом и хрустящее красное яблоко. Налив себе еще кофе, которое полагалось лишь учащимся постарше, он направился к угловому столу. Там сидела Мария. И хотя учащиеся звали Дэвида к себе, тот уже наметил свое место. «Привет», он сел напротив, чтобы не слишком ее смущать. «Привет», улыбнулась девушка. «Вижу, ты оделся поприличнее». «Конечно, ведь не могу я ходить в грязной одежде, когда рядом находится такая красивая девушка», непринужденно улыбнулся Дэвид. Мария покраснела и принялась копаться в своем омлете вилкой. «Черт, как вкусно!» Дэвид начал энергично работать вилкой. «В лаборатории нам давали какую-то питательную жижу, чтобы мы не сдохли от голода, но и силы теряли. А что там было?» Ша потом поинтересовалась девушка. «Профессор ничего нам не рассказал. Меня пытали», такой ответ заставил Марию поперхнуться. 3 года, а потом, на 2 года они потеряли ко мне интерес. У них там много всяких жутких созданий было, на уровнях пониже. Какой-то кошмар. Мария сочувствующе посмотрела на Дэвида. «Даже не представляю, как ты себя сейчас чувствуешь. Но ты ведь выбрался, это главное». «Да, наверное, ты права», добив завтрак обжигающим кофе. Дэвид укусил сочное яблоко. «Но я многое пропустил за эти 5 лет. Кстати, почему ты сидишь здесь, совсем одна? Слишком стара для учащихся, слишком неопытна для других членов команды Х». Мария грустно улыбнулась и даже прекратила прикрывать свой нос ладонью. «Ну, я, похоже, тоже подхожу под эту категорию». Дэвид широко улыбнулся. «Не нужно так грустить. Сегодня чудесный солнечный день, и я надеюсь, что одна моя новая знакомая покажет мне университет. В конце концов, я здесь впервые. Может, тебе лучше попросить об этом Джин или Скотта, они, думаю, с радостью тебе помогут. Скользкая, как змея, продолжал улыбаться Дэвид. «Ну ничего, зайдем с другой стороны». Улыбка его вдруг потухла. Дэвид неловко потер затылок и опустил взгляд. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила Мария. «Просто, ты ведь и вправду единственная, кого я знаю здесь». В голосе Дэвида прорезались жалостливые нотки. «Может, мне бы и помог Сэм, но он остался там, в лаборатории, в желудке какой-то мерзости. Господи, как он кричал! Ох, я, даже...» Мария была растеряна. «Я помогу тебе, конечно помогу. Спасибо, ты просто спасла меня». Дэвид подавил желание потрясти девушку за плечи и осторожно взял ей ладонь в свою. «Правда, спасибо тебе большое. Не стоит благодарности». Девушка покраснела. И все же, Дэвид убрал руки и удовлетворенно заметил, что девушка с сожалением отпускает его худые ладони. «Тогда я сейчас доем и все тебе здесь покажу, хорошо?» Дэвид кивнул. 5 лет он ждал. «Подожди еще немного». Мария быстро закончила свой завтрак и парочка отправилась на экскурсию по университету. Территория была определенно прекрасна, больше похожей на средневековый замок, а размерами превосходящий. Особняк Чарльза имел 4 башни и столько же корпусов. Он был выполнен в стиле марокко, поражая взгляд Дэвида изысканной мебелью и яркими цветами. Пока девушка рассказывала ему об устройстве корпусов, Дэвид думал над тем, почему он так себя ведет. У него тряслись руки, а в голове словно зажглась яркая звезда. Он знал, что нужно делать, при этом, не имея никакого опыта. Это было Божье провидение, не иначе. Хотя, Дэвид, похоже, знал, в чем дело. Когда он снова смог пользоваться своими способностями, то они начали быстро восстанавливаться. А так как его мозговые волны были сильнее, чем у других людей, то он поверхностно считывал их настроение и мысли, абсолютно незаметно под них подстраиваясь, ведя себя так, как они того хотели от него. Эта мысль терзала Дэвида, как личинка терзает дуб. Она хоть и не свалит могучее дерево на землю, но изрядно подпортит ему жизнь. Вот только дерево Дэвида могучим не было. «Как же ты отвратителен! А тут у нас библиотека!» Мария обвела рукой просторный читальный зал. «О, ты ведь сын Чарльза!» Из-за высоких стеклажей к ним вышел синий 3-метровый гуманоид, отличающийся излишней волосатостью и острыми зубами. «А вы, Хэнк Маккай, правильно?» Дэвид осторожно протянул зверю руку. «Вы видели по дороге еще парочку волосатых синих людей?» С улыбкой спросил он, пожав протянутую руку. «Рад, что вам удалось выбраться. Здравствуй, Шельма». «Здравствуйте», — тихо поздоровалась девушка. «Отец говорил о вас много хорошего». Дэвид осторожно коснулся разума Хэнка невидимым щупом. «Несколько докторских, это не шутки. Но это было давно. Сейчас, полагаю, вы получили еще парочку. Ну, а вы, кажется, доктор астрофизики». Хэнк поправил спадающие очки и поставил книги на стол. «Интересная это наука, но никому не нужная», — с улыбкой парировал Дэвид. «Не то что биофизика. Я, надо признать, читал ваши статьи, но ничего не понял, хоть и старался». Хэнк расплылся в довольной улыбке. Дэвид знал, как надавить, и на этот раз он действовал не интуитивно, тщательно контролируя процесс. «Но не будем вас отвлекать», — торопливо сказал Дэвид и взял девушку за руку. «Мария показывала мне университет и...» «Это последняя остановка», — уверенно сказал Хэнк. «По крайней мере, я бы закончил экскурсию здесь. Ты, вроде как, не знаешь города». «Относительно», — хмыкнул Дэвид и чуть не закричал, когда Мария с нечеловеческой силой сдавила его руку. «Тогда советую погулять немного, может, посетить Бронкский ботанический сад, он еще совмещен с зоопарком. Думаю, твой отец согласится выдать карманные деньги». «Спасибо за совет, мы, наверное, уже пойдем», — сквозь сжатые зубы сказал Дэвид. Хэнк добродушно кивнул, и молодые мутанты выскользнули за дверь. Мария остановилась в ступоре. Губы сжаты в тонкую нить, дыхания почти нет, зрачки расширены. «Мария, ты чуть не сломала мне руку», — тихо, но с явной обидой сказал Дэвид. «Что с тобой?» «Я...» — девушка вся сдалась под серьезным взглядом Дэвида. «Я его боюсь. Прости, что сделала тебе больно». Она с нежностью, с какой мать целует сына, накрыла соднящую руку своими ладошками. Боль неожиданно отступила. От удивления, Дэвид даже открыл рот. «Ты вся побледнела», — он обеспокоенно оглядел ее. «Нам лучше присесть». Мария лишь слабо кивнула, совсем не сопротивляясь тому, как Дэвид опускает ее на один из многочисленных диванчиков. «Так это и есть твоя сила?» «Нет, моя сила разрушает, лишь разрушает. Потому мне и поплохело». Дэвид уже чувствовал себя виноватым. «У тебя треснула кость, Я была слишком неосторожна. Прости, ты слишком много извиняешься». Дэвид неловко улыбнулся и зачем-то сунул руки в карманы. Захрустели бумажные купюры. Изумленный Дэвид вытащил три бумажки. Две стодолларовые купюры и маленький листок с весьма интересным содержанием. Если вдруг решил пригласить девушку куда-нибудь. «Артур», — тихо прочитал Дэвид и выставил локоть. «Мари, окажешь мне честь?» Лицо девушки снова приняло нормальный оттенок. Она уверенно кивнула и ухватилась за локоть парня, как за спасательный круг. «С огромным удовольствием», — кивнула она. Они вышли из института под удивленные взгляды учащихся. Девушка-изгой и парень-новичок сразу привлекли к себе внимание. Дэвид зажмурился от яркого солнца и словно сморщился, но его привел в чувство толчок от Марии. Девушка держала спину прямо, а подбородок – высоко. «Вот, так и надо идти», – раздраженно подумал он, пытаясь выпрямить свою скрюченную спину. «Ну давай же, Дэвид, у тебя получится». И у него получилось. С хрустом встали на место позвонки, но Дэвид даже не поморщился, на лице его сияла улыбка. «Свободен. Можно сделать комплимент. Мари, ты прекрасна», — искренне сказал Дэвид. «Мне стыдно, что рядом с тобой хожу я, словно какой-то мутант-нацист». Мария рассмеялась. Раньше Дэвид этого не замечал, но легкое летнее платье с какими-то простенькими узорчиками подчеркивало ее стройные ноги. Сам же Дэвид, со своей большой бритой головой и рабочей одеждой, смотрелся рядом с Марией, как чернь рядом с королевой. «Ты тоже выглядишь нормально, не как нацист», — Мария широко улыбалась. «И ты назвал меня Мари?» «Да», — робко улыбнулся Дэвид. «Это по-французски. Впредь можешь называть меня именно так». Девушка прижалась к Дэвиду, так что наступила его очередь краснеть. «Мари, как прелестно ты это выговорил. Пардон за мой французский». Они вместе рассмеялись, беззаботно, как дети. Летнее солнце стояло высоко в небе, вызывая у бледных людей веснушки и припекая бритую голову Дэвида. Нью-Йорк предстал перед ним во всей своей красе дорогих машин и музыкантов, скрывающихся за каждым углом. Зеркальные поверхности небоскребов отражали солнце лучи, ослепляя людей и заставляя их щуриться. Может поэтому, Дэвиду казалось, что прохожие смотрят на него недружелюбно. Но наверное, это его паранойя разыгралась, никому ведь и дела нет до бритого парня, только что сбежавшего из правительственной лаборатории. «Думается мне, что отец не обрадуется моей выходке, но в конце концов, я уже взрослый», — подумал Дэвид, параллельно ведя с девушкой увлекательную беседу. «Так значит, ты не участвовала ни в каких миссиях?» «Нет, но это даже хорошо, они все излишне опасные», — Мари поправила свои кудри. «К тому же, как мне кажется, все они бессмысленны». «Почему?» — тупо спросил Дэвид. «Потому что баланс сил уже сместился», — пояснила девушка. «Люди давят нас, как клопов, отлавливая поодиночке, или когда мы не представляем опасности. Про твой случай я даже говорить не буду, до сих пор в дрожь бросает. Похоже, отцу следует действовать решительнее, может даже поддержать магнита», — предложил Дэвид. «Да уж, похоже, эти 5 лет действительно выпали из твоей жизни». Мари посмотрела на него с тревогой. За эти 5 лет Магнета устроил 3 теракта. Он превратил мозг Джорджа Вашингтона в груду искореженного металла, в самый час пик, освободил реально опасных преступников из крупнейшей тюрьмы и устроил взрыв на велогонке. Похоже, Магнета решил пойти по крайнему пути. Дэвид не одобрял бессмысленного насилия. Жаль, он казался мне гораздо более адекватным человеком. Они все думают, что могут изменить мир, но без поддержки обычных людей «нам не справиться», — в голосе Мари слышалось какое-то отчаяние. «Тебе нравится Нью-Йорк?» — неожиданно спросил Дэвид. «Я 3-й раз в городе, и хотя наизусть знаю его карту, мне он не очень нравится. Весь этот шум, огромное количество людей и машин, крайняя бедность, в мгновение ока сменяющиеся богатыми небоскребами. И все же я рад оказаться на свободе, в месте неограниченном белыми стенами. Ты прав, город очень шумный», — девушка вернула улыбку. «Но есть в нем какое-то очарование. Это город шлюх, убийц и воров. Лучше бы мы оказались в Канзасе», — подумал Дэвид и переступил голубиный труп. «А вот и парк», — радостно сообщила Мари. «Правда, здесь красиво», — Дэвид кивнул. «Столько зелени он не видел чертовых 5 лет, ему определенно нужно наверстать упущенное». В парке оказалось довольно многолюдно, гуляли туристы. Их довольно легко было вычислить. Узкоглазые, наглые, с фотоаппаратами. Дэвид, разумеется, ничего не имел против азиатов в целом, но вид их вызывал у парня какую-то глубинную агрессию. Возможно, это было связано с их мозговыми волнами, убогими и кривыми. Проклятие всех псиоников. Их большой мозг испускал так называемые мозговые волны, или же пси-импульсы, кому как удобно. Так вот, эти волны резонировали с таковыми у других людей, гораздо более слабыми, но все-таки, благодаря этому, псионики могут воздействовать на умы людей. Но когда чужих волн слишком много, у псионика может не просто заболеть голова, он может умереть, если, конечно, не уметь от этого экранироваться. Дэвид умел. Все-таки, до 15 лет он только этим и занимался. Бронкский зоопарк находится чуть дальше, его сразу видно. Там такая высокая арка с куполом, в испанском колониальном стиле. Ты, похоже, подкована в искусстве, уважительно кивнул Дэвид. Я как-то был в Луизиане, в Новом Орлеане. Там такая интересная архитектура. Ну, большей частью она во французском квартале, серьезно ответила Мари. У них, на самом деле, не только интересная архитектура, но и культурные традиции. Чего только стоит магия вуду и мардигра. Последние мне, конечно, не нравится, ввиду своей языческой натуры, но это без сомнения интересно. Так ты, значит, была там? К сожалению, нет, грустно опустила голову Мари. Я читала книги, много книг. Надо обязательно туда съездить, заверил девушку Дэвид. Попробуешь мясо крокодила? Ох и странная же штука. Крокодила жалко. Не стоит их жалеть, улыбнулся Дэвид. Я где-то читал, что от их зубов в год умирает около 1000 человек. Но люди все равно убивают друг друга в гораздо большем количестве, заметила Мари. Что верно, то верно, цокнул языком Дэвид. Это он? Это точно был он. Под скромной вывеской Бронкского зоопарка находилась огромная толпа этих надоедливых узкоглазых туристов, которые фотографировали все вокруг, словно заведенные. Это раздражает, да, тихо пробормотала Мари. Будь их меньше, они были бы таким же изгоями, как и мы. Честно говоря, я с тобой абсолютно согласен, Дэвид улыбнулся, как можно более уверенно. Меня они тоже раздражают. Мари смущенно поправила бретельку платья, но тут же себя отрынула. Ничего такого тут нет, просто ее кто-то наконец слушает. Здравствуйте, Дэвид наклонил голову, что видеть девушку за кассой. Нам два взрослых билета. Здравствуйте, девушка явно не разделяла его энтузиазма. С вас $46. Дэвид просунул в окошко сотню и получил на руки два блестящих билета, сдачу и большую карту зоопарка. Ну что, пойдем. Дэвид с прищуром посмотрел на спутницу. Предлагаю для начала посетить африканскую саванну. Ужасно дорогие здесь билеты, тихо сказала девушка, когда они минули турникеты. Вроде как, тут много редких животных, Дэвид почесал затылок, который почему-то страшно зудел. Да и цель этим деньгам дана лишь одна. Потратить их для того, чтобы провести время с самой милой девушкой из тех, что встречались на моем нелегком жизненном пути. Не слишком круто завернул? Да нет, в самый раз. Мари прикрыла лицо ладонью, видимо, чтобы скрыть смущение. Черт разберешься в этих женщинах. Дэвид с любопытством разглядывал странных животных. Хорошо, что я умею читать мысли, иначе было бы трудновато. Что сказать, прогулка была чудесной. Разумеется, без девушки она была бы в разы скучнее, но Дэвид и так старался наслаждаться каждой минутой свободы, тем более, в зоопарке было на что посмотреть. В первую очередь, на людей. Это же вомбат, воскликнула Мари. Какая прелесть. Да, милое создание. Дэвид не отрывал от ее взгляда, а вомбат действительно был милым. На своих коротеньких толстых лапках он пробежал мимо туристов и спрятался в норке, чем заслужил восхищенные вздохи людей. Дэвид, может быть, и умилился бы, но он заметил кое-что странное. За ними велась слежка. Два молодых парня, одетых совсем не по погоде, в длинных плащах, сидели на скамейке неподалеку. Один, кажется, ел мороженое, неотрывно наблюдая за мутантами, а второй о чем-то говорил по телефону, изредка поглядывая на них. Даже не скрываются, Дэвид понял, почему у него чесался затылок. Ублюдкам невдомек, что их будет ждать лишь смерть. Дэвид больше не боялся. Он устал бояться. Красивая девчонка, будет жалко ее убивать. Будь у Дэвида пистолет, он бы незамедлительно выстрелил. Но вместо этого он внушил агенту с мороженым, что, наверное, стоит незаметно бросить свой, снаряженный глушителем УСП, в кусты, а то он мешается. Пока слабовольный агент ФБР делал то, что приказал ему голос в голове, даже не задумываясь о приказе, Дэвид тащил Мари к ближайшему кафе. Голова его жутко болела от применения сил, что вернулись лишь вчера. «Дэвид, что случилось?» Мари выглядела более чем взволнованно. «За нами хвост, не оглядывайся», — тихо сказал он, но девушка услышала и тут же приняла спокойный вид. «Какое самообладание!» — восхитился Дэвид. «Женюсь, обязательно женюсь». Название кафе Дэвид не разглядел. Он словно ураган ворвался внутрь и, оттолкнув мамашу с выводком, подошел к стойке. «Здравствуйте, нам 2М, капучино, и побыстрее», — сказал Дэвид дружелюбно смотрящему на него кассиру. Но взгляд его, в мгновение ока изменился, когда он понял, что перед ним мутанты. «Извините, сэр, но мы не можем вас обслужить, вы только что сбили нашу клиентку и ее детей. Прошу, покиньте кафе», — со злорадством сказал бариста. Бариста был таким же черным, как и его кофе. И если бы не доброта Дэвида, остаться этому парню овощем на всю жизнь. Небольшого внушения хватило. Взгляд кассира помутнел. Он быстро приготовил кофе и отдал его ожидающим мутантам, тут же севшим за свободный столик. «Они заходят, парни в плащах», — шепотом сказал телепат Мари и начал шумно пить кофе. Голова его раскалывалась от боли, но он держался. Мари хорошо их видела. Ей приходилось драться и использовать свою силу во зло, как выражался профессор Ксавье, поэтому за себя она не боялась, она боялась за Дэвида. «У тебя». Мария взяла салфетку и вытерла кровь, что тонкой струйкой пробежала из носа парня. «Все, голова ужасно болит», — признался он. От горячего кофе ему становилось немного легче. «Но я держусь, а теперь сними, пожалуйста, свои перчатки, они мне пригодятся». «Но они», — занервничала девушка. Глаза ее испуганно забегали, а лицо потеряло былую уверенность. «Просто доверься мне, они помогут выбраться из этой передряги, без проблем», — настаивал Дэвид, но видя, что девушка так просто их не отдаст, пошел на крайний шаг. «Если ты применишь свои силы, они сразу поймут, чьих рук это дело, на мутантов начнется охота». «Ладно», — руки ее дрожали, — «я сниму их». Она начала торопливо снимать свои тонкие белые перчатки с кружевные ободком. Вначале показалось бледное запястье, а затем изящные ухоженные пальцы, созданные для игры на рояле. «Вот видишь, ничего страшного». Он взял ее ладони в свои и понял, какую ошибку совершил. Глаза Мари от ужаса расширились. Она попыталась вырвать свои руки, но Дэвид держал крепко. Рот открылся в беззвучном крике. «Не привлекай к нам излишнего внимания, моей большой головы хватает», — вкрадчиво пояснил Дэвид и приложил палец к ее губам. А потом все закончилось. «Так ты невосприимчив?» — шокированно спросила она и принялась ощупывать его лицо. «Похоже, Господь Бог вознаградил меня за все испытания». Мари подалась вперед, через весь стол, и обняла Дэвида так крепко, что в спине у него что-то захрустело. Девушка была счастлива. Наверное, нечто подобное чувствовали слепые, которых исцелял Иисус. «Нет времени на объятия», — Дэвид надел ее перчатки. «Смотри на столик с этими уродом, сейчас будет веселье». «А долго нам ждать кофе?» — громко спросил один из них, подзывая баристу. «А вот и кофе». Подошедший бариста выплеснул на агентов горячий напиток. «Ой, извините меня». Один из парней в плаще охнул и оттолкнул баристу, но тот лишь покачнулся и спустил штаны. «О, Макарина». Он принялся размахивать своим черным членом, чем вызвал многочисленные возмущенные выкрики. Люди начали массово покидать кафе, и мутанты просто влились в этот поток, позволяя ему нести их к выходу. Дэвид торопился. Он взял Мари за руку и потянул к вольеру с вомбатами. Именно там, у скамейки, лежал заветный пистолет. Одноразовое оружие для чистильщиков, отстрелялся и выкинул, очень удобно. Эти, к тому же, были в перчатках, явно, чтобы не оставлять никаких отпечатков. Дэвиду, конечно, показалось это верхом глупости, только самый большой идиот не догадается, что перед ним правительственные псы. Но никто из них явно не догадывается. Дэвид бросил взгляд на толпу, сгрудившуюся у входа. Они наблюдали за тем, как агенты избивают загипнотизированного баристу. Иногда парню было стыдно, что такие идиоты составляют большую часть от его, вроде как, великой нации. Но на бессмысленные размышления не было времени. В такой суматохе никто не видел, как Дэвид вытащил из кустов черный УЗБ с глушителем и сунул за ремень джинс, не забыв накрыть все это своей футболкой. Ткань ее хоть и была белой, не просвечивала из-за дешевизны и плотности. «Ты хоть пользоваться им умеешь?» — яростно прошипела Мари. «Ну, разумеется», — успокоил ее Дэвид. «Мне было бы привычнее держать в руках двустволку, но я выудил из памяти этого урода все необходимые знания. Мы уходим из парка», — Мари нервно оглянулась назад. «Не оглядывайся ты так», — одернул ее Дэвид. «Это же Бронкс, заманю их в безлюдный переулок, а потом вышибу мозги. А нельзя просто побежать в университет? Нет, пускай думают, что я независимый мутант», — ответил Дэвид. Его всего трясло, но не только из-за слишком сильного напряжения. Такой стремительный поворот событий был словно глоток воздуха для погребенного заживо. 5 лет ожиданий превратили его в высушенный скелет, но внутри находился старый Дэвид, тот еще искатель приключений. Адреналин действовал как надо. Он убьет их и докажет сам себе, что Дэвида Хеллера не сломить. «Сиди здесь», — строго наказал он Мари, когда они зашли в переулок. «Улица здесь узкая, я смотрел, никого в округе не было, окон практически нет. Когда они подойдут поближе, я начну стрелять. Мне не нравится твой план», — строго сказала она. «Но если все пройдет успешно, я еще раз с тобой куда-нибудь схожу». Это была лучшая мотивация. Дэвид серьезно кивнул и вытащил пистолет, приготовив его к бою. «Снять с предохранителя, дослать патрон, взвести курок и оружие готово убивать». Сердце бешено стучалось в груди, вены на руках вздулись, а дыхание его участилось. Дэвид был продолжением пистолета, а не наоборот, таким же орудием своей собственной ярости. Они появились через 5 минут. Возможно, на пистолете был какой-то маячок, рассчитанный на дурака. Это даже хорошо, что они не заплутали. Точно спрятался в тупике, выродок, но нас так просто не поймать. «Поймал», — усмехнулся Дэвид, когда до агентов оставалось 20 метров. Глушитель немного выдвинулся из-за угла и выплюнул смертоносный свинец. Дэвид стрелял по мозговым волнам и, кажется, весьма успешно. Тот, у кого был пистолет, не произвел ни звука. Он выронил оружие и упал на асфальт. Всю стену позади него забрызгало кровью, кусочками мозга и осколками костей. Зияющая дыра на месте затылка не испугала его напарника, который бросился к бесхозному оружию. На этот раз Дэвид вышел весь. Отдача ощутимо ударила в руку, но цели своей парень достиг. Взметнулись 2 маленьких фонтанчика крови. Агент пошатнулся и сделал несколько неуверенных шагов к стене, возле которой и упал. Контрольный в голову, пересилил себя Дэвид. «Я же не хочу получить пулю в спину». Дэвид подошел к неподвижно лежащему агенту и снова нажал на спуск. Голова дернулась. Пуля попала прямо в глаз, оставляя на быстро краснеющем белке аккуратную дырочку. Дэвид отбросил пистолет и вернулся к тупику, в котором дрожала от страха Мари. «Пойдем», — Дэвид снял перчатки и, запихав их поглубже в карман, предложил девушке руку. «Извини, что испоганил твои перчатки». «Право слово, это такая мелочь», — Мари была рада, что парень вернулся без ранений. «Мы ведь могли пострадать, это было безрассудно». «Возможно», — хмыкнул Дэвид, — «но мы победители, так что уже не важно. А теперь побежали, только не смотри на трупы». Но Мари нарушила запрет. Однако, вопреки опасениям Дэвида, это не вызвало у нее ничего, кроме злого удовлетворения. Девушка подумала лишь о том, что надеть босоножки с маленьким каблуком было явно неплохой идеей, ибо в высоких она вряд ли пробежала бы 2 квартала. Глава 3. По делу об убийстве 2 агентов ФБР до сих пор нет никаких сведений, вещала женщина с пыльного экрана телевизора. Представители ведомства никак не. «Хватит слушать эту чушь», — Артур выключил телевизор. «Ты связал?» «Почти», — спицы порхали в руках Сани, как бабочки. «Готово». Саня продемонстрировал 2 черные маски, поменьше и побольше. В них были прорези для рта и глаз, а лично на своей он добавил изображение котенка. «Отлично», — Артур надел свою балаклаву и хмыкнул. «Готовы идти на дело. Котенок очень милый». «Спасибо», — просиял Саня. «А теперь снимай ее и собирай все необходимое». А необходимых вещей совсем немного, скотч да ножницы, но собрать их оказалось для Сани невероятным испытанием. Он 2 раза упал и ударился мизинцем о край тумбочки, своим опрокинувшись на пол, попутно запутываясь в скотч. Они решили ограбить комиссионный магазин. А все потому, что Саня рассказывал Артуру о том, какие богатства там хранятся. И Артур поверил, что ему еще было делать. Однако, подготовился он обстоятельно. Осмотрел здание со всех сторон, 10 раз. Взломал заднюю дверь и узнал часы работы. Грабить они будут вечером, когда за день наберется выручка, а покупателей не будет. Уже как неделю они жили на 74 и краткой улице, в Бруклине. Небольшая квартира, вполне подходящая для 2 человек, одному из которых не требуется спать. В первый же день Артур заставил Саню вымыть все полы и стены, а также протереть пыль. С последним заданием Саня так и не справился, но это уже было неважно, Артур проверил свою теорию. Саня подчинялся ему практически полностью, нужно лишь изредка подкармливать его, покупать сладости. В этом доме жило много русских. Артур их, конечно же, отлично понимал, благодаря переводчику в голове, но смысл их слов обычно ускользал от него. Какой-то кокос, калаши и прочие сленговые словечки. Артур осознавал, что половина из его соседей наверняка связаны с криминалом, но пока что осторожно двигался в этом направлении. Этим русским нравилось его безупречное знание языка, но не нравились татуировки. «Послушай, а откуда у тебя эти портаки?» Как-то подкатили к нему соседи по лестничной клетке, угрюмые русские в спортивных костюмах. Да по молодости состоял в нацистской банде, а потом перерос все это, да и о брате надо было заботиться, аутизм это не шутки, спокойно ответил Артур. С тех пор к нему больше не приставали, даже стали относиться по-дружески. Это и было нужно Артуру, все шло по плану, если, конечно, не вмешивался Саня. А этот парень любил сделать какую-нибудь гадость. Не специально, конечно, однако это не улучшало положение. «Все готово?» Саня кивнул. «Тогда вперед!» Артур взял свой трофейный мешок, который явно когда-то побывал на армейских складах, обрез и 10 патронов. Наверное, хватило бы и просто заряженного обреза, но мужчина не хотел рисковать. Может, им придется отстреливаться от превосходящих сил противника, тогда-то и пригодятся запасы. Благо, Саня оказался рукастым парнем и соорудил Артуру патронтаж на внутренней стороне плаща. Очень удобно, откинул полы в стороны, и можно перезаряжаться. Конечно, не хватало чего-то помощнее. Он ознакомился с такими чудесными вещами, как телефон и интернет, поэтому грезил о пушках покрупнее. Для этого нужны деньги, много денег, именно поэтому Артур решил заняться их добычей. «А мы скоро туда придем?» – с любопытством спросил Саня, едва поспевая за широким шагом своего напарника. «Если так и будешь ползти за мной, как улитка, то не скоро», — ответил Артур. «Сейчас переходим в черную часть Бруклина, веди себя тихо». Саня растерянно кивнул. Ему здесь нравилось меньше, чем в русской диаспоре. Повсюду грязь, множество бездомных людей и животных, а еще ему было трудновато различить местных жителей в темноте. А вот и он. Артур остановился недалеко от ломбарда. В ночи сияла вывеска «Золотое руно». «Ты с парадного, я с шоколадного. Отвлеки его какой-нибудь глупостью, вроде тех, что ты любишь говорить мне. Вперед!» Артур проскользнул в грязный переулок, примыкающий к черному входу. Толстяк надел свою балаклаву с котенком и неспешно подошел к главному входу. «Закрыто», — гласила табличка на двери, но Саню подобные предупреждения не могли остановить. Он без проблем повернул ручку. Замок на двери, по чистой случайности, открылся, и парень спокойно зашел внутрь под удивленный взгляд продавца. «Ты кто такой, черт возьми?» – закричал усатый итальянец. «Я же закрыл дверь». «Да нет», – пожал плечами Саня. «Вы так со всеми покупателями себя ведете? Не советую со мной пререкаться». Итальянец достал из-под прилавка помповое ружье, не забыв передернуть цевье. «Как ты сюда проник?» Дверь открыл, Саня действительно, совсем не испытывая дискомфорта, спокойно осматривал товар, представленный на витрине. «Ножик красивый. Это боевой кинжал Ферберна Сайкса, 42-го года. Тебе такое не по карману, толстяк», — резко сказал продавец. «Лучше вали, пока я не вышиб тебе все мозги». Продавец торопливо вышел из-за прилавка и направил ствол в сторону нежданного гостя. Артур, тем временем, даже не доставая обреза, затаился в служебном помещении вместе со швабрами. Он выжидал удобного момента, чтобы оглушить агрессивного итальяшку. В конце концов, никому не хочется получать заряд дроби в грудь. «Давай, давай!» Усач подтолкнул Саню и раздраженно рыкнул, когда тот отказался подчиняться. «Последнее приду!» Быстрый удар по затылку выбил из мужчины весь дух. Артур успел подхватить того прежде, чем он упал. Осторожно забрав дробовик, мертвец аккуратно положил пострадавшего на пол и повернулся к Сане, который закрывал дверь. «Вяжи». Подсчет добычи занял каких-то 10 минут. Помимо сегодняшней выручки, равной $1000, в магазине еще был сейф с месячной выручкой. Он был заперт на кодовый замок, но Артур решил открыть, не заморачиваться. Мужчина просто бил стенку сейфа кулаком, пока та не проломилась, открывая путь к заветным купюрам. Всего там было около 10 тысяч. Похоже, торговать антиквариатом не так выгодно, как крэком, однако никто не отменял обычный отмыв денег. Еще Артур решил прихватить серебряные часы-луковицу с чудесной гравировкой в виде розы, тот самый боевой кинжал и дробовик со всеми его патронами. Удивительный баланс. Кинжал действительно превосходно балансировал на пальце Артура. Вещь явно проверенная в бою, не так ли? Итальянец молчал. Разумеется, он ведь был без сознания. Смотри, Артур молниеносным движением метнул кинжал в дверной косяк. Ну как? Саня захлопал. Кинжал со стуком вонзился в темное дерево и лишь слегка завибрировал, еще раз подтверждая свое превосходное качество. Это мы тоже возьмем с собой. Артур вырвал кинжал из косяка и вернул его в ножны. Приятно провести время. Дверь с жутким грохотом разлетелась в щепки. Артур зажмурился, чтобы осколки стекла не лишили его глаз, и почувствовал, как Саня схватился сзади за плащ. В магазин зашел невысокий мужчина, одетый в нелепое розовое трико и такого же цвета плащ, подбитый белым мехом. Он старательно усмехался, словно злодей из дешевых комиксов. На лице у него была такая же нелепая, как и костюм, маска. Она закрывала лишь область вокруг глаз, оставляя пухлые щеки, обкусанные губы и короткий, как у поросенка, нос открытыми. «Вы что, уже все ограбили?» — с какой-то детской обидой спросил злодей, как сработала сигнализация. «Тогда я вас». Но он не успел выстрелить. Под жуткий скрип тревоги Артур сблизился с ним и нажал на красную кнопку, которая располагалась в нижней части загадочного оружия. Ему показалось это хорошим решением, а он привык доверять интуиции, она еще ни разу его не подводила. «Ну зачем?» – заныл злодей, когда его оружие неожиданно развалилось в руках. Затем Артур схватил его за плащ и закинул на плечо. «За мной!» – Саня потрусил за Артуром, держа на вытянутых руках ножницы и скотч. Он чувствовал себя настоящим маленьким героем, который помогает герою большому справиться с невероятным по своей сложности заданием. Когда вдалеке завыли полицейские сирены, Саня ускорил бег, не шедший ни в какое сравнение с обычным шагом Артура. «Кто ты такой?» Артур потряс незнакомца, когда они отдалились достаточно. «Отвечай, или буду трясти тебя сильнее. Вы так хороши, быстро ограбили, быстро смылись, да еще и меня схватили. Настоящие злодеи, не то что некоторые». Незнакомец грустно опустил голову. «Меня зовут Пинклорд. Ты сможешь сделать еще что-нибудь подобное?» Артур увидел в мужчине потенциал. «Подобное, не смогу», еще печальнее ответил Пинклорд. «Тогда вали», Артур отпустил его и развернулся к Сане. «Пошли, у нас много дел». «Постойте, возьмите меня в вашу команду», отчаянно закричал Пинклорд. «Зачем?» Артур даже остановился. «Зачем нам это? Я специалист по информационной безопасности, а создание оружия лишь мое хобби. Если вы возьмете меня в команду, то сможете грабить хоть Пентагон, я взломаю все, что угодно». Закончив свою браваду, Пинклорд, словно щеночек, посмотрел на Артура, глаза его наполнились слезами, а нижняя губа задрожала. «Семья Авеню, рядом с заливом Дорнсвуд», — сказал Артур после продолжительного молчания. «Армяне держат где-то там склад с оружием, найди его и сообщи, где он находится. Мы будем ждать тебя в пятницу, это через 2 дня, ровно в 11 часов, у входа в Кони Айленд, и найди себе прикид поприличней». Вроде кольцо на пальце, а одет, как черный сутенер. Артур развернулся и пошел к себе домой. Ну как к себе, к ним. Все-таки, такой приставучий элемент, как Саня, никуда не денется, покуда он не выполнит наиважнейшие задания. Но даже в такой ситуации мертвец старался находить плюсы. По крайней мере, перед самой смертью, перед окончательным забвением, Артур смог повидать другой мир. Чудной и удивительный он, тем не менее, был хуже прежнего, ибо совсем забыл о чести. Но разве была она в прошлом? Этот вопрос словно повис в воздухе. Слишком много вопросов. Артуру нужно было задержаться там немного подольше, расспросить Творца о жизни и смерти, об устройстве мира, в конце концов. Но, наверное, Артур и сейчас является слишком маленькой фигурой в игре Творца, этого обгорелого чудака. И все-таки ему хотелось узнать, полагается ли злому наказание, а доброму – награда. «А зачем нам Стэн?» – неожиданно спросил Саня, вырывая своего напарника из рефлексии. «Стэн?» – удивился Артур. «Пистолет-пулемет?» «Да нет», – раздраженно ответил Саня. «Тот парень в розовом трико. Мне кажется, он будет полезен», – ответил Артур. «Уже можно снимать балаклавы. Когда яблоко само падает в руку, преступно будет его не съесть. А если яблоко ядовитое?» – продолжал допытываться Саня, в совсем не свойственной ему манере анализа. «А если судьба послала нам это яблоко?» — ответил вопросом на вопрос мертвец. «Мы не в синагоге, а ты не раввин», — Саня пристукнул ногой. «Не сваливай все на судьбу, она никогда никому не благоволит. Что-то ты резко поменялся», — Артур подозрительно воззрился на напарника. «Иногда влияние этого урода ослабевает, и ко мне возвращается часть рассудка». Саня распалился. «И пока я мыслю, как взрослый человек, хочу сказать тебе, что все это очень дурно пахнет. Поверь моему опыту, я прожил сотни жизней и научился видеть знаки судьбы. Этот знак сведет нас с тобой в могилу, а скорее всего, сведет нас с каким-нибудь уродом, который в итоге...» Саня неожиданно замер. Глаза разъехались в стороны, а из открытого рта у него закапала густая слюна. Проследив ее медленное падение, Артур пришел к выводу, что старый Саня вернулся, заперев свою умную личность в глубинах разума. Печально, ведь Артур желал бы иметь в своих напарниках здравую личность, а не неуязвимый и трусливый кусок мяса. «Ладно, пойдем», — Артур потянул за собой толстяка. «Сколько с тобой проблем, Саня, знал бы ты. Гораздо больше проблем оказалось с тем, чтобы спрятать добытое. Дробовик определенно был лучше обреза, однако в плаще его не спрячешь, поэтому Артур засунул новое оружие за батарею, куда оно легло, как влитое. Патронов оказалось всего 20 штук, все та же дробь 12 го калибра. Деньги он распихал по карманам, здраво рассудив, что там они будут в гораздо большей безопасности, чем под матрасом Сани. Нож все так же оставался в ножнах на поясе, а по часам, хоть у Артура и был телефон, он важно определил время. «Ровно час до полуночи», — объявил он Сане, словно какой-то дворецкий. «Время спать». «Но, Артур», — заныл Саня. «Никаких «но», — резко ответил Артур. «Спи». И Саня тут же завалился спать. Артур сел у окна и уставился на луну. Он словно впал в анабиоз. Видел все, что происходило вокруг, как муха полночи летала по комнате, но потом все же успокоилась, видимо, выбившись из сил. Где-то сверху активно скрипела кровать, впрочем, недолго, над чем Артур даже не посмеялся. Все его внимание занимала огромная луна, чья поверхность напоминала ему серебряное зеркало, побитое временем, но все еще не потерявшее очарование. Так было ровно до того момента, когда над кирпичными домами забрезжил красный свет. Это выглядело так, словно над городом полыхал огромный пожар. Его зарево перекрыло весь горизонт, а где-то вдали маленькие фигурки людей панически бегали вокруг этого ужасающего бедствия, уповая на милость Бога. Рассвет застал мертвеца врасплох. Он мотнул головой, отгоняя остатки оцепенения, после чего поднялся со стула и задернул шторы, отсекая комнату от солнечного света. Так определенно лучше. Чистый свет, почему-то, вызывал у него жжение по всему телу. Сегодня он должен был поехать в особняк профессора Ксавье, ведь Артур обещал Дэвиду, что приведет его физическую форму в порядок, а заодно и подарит этот чудесный кинжал. Дэвид был ему жизненно необходим. Это путь к трем его целям, очень опасным, как успел узнать Артур за последнюю неделю. Конечно, он все еще не выяснил, кто прячется под псевдонимом Феникса, но догадки были, да и в огне он иногда видел лицо, женское. Артур вышел в коридор и встретил там Бориса, имевший в своем распоряжении большое пузо. Этот немолодой уже мужчина был прорабом, а потому всегда вставал рано, чтобы пойти на стройку. Борис, как обычно, был в тапочках с рынка, грязной майке, давно потерявшей белизну, и пижамных штанах с дырками. «Привет, Артур», — Борис дружелюбно кивнул. «Привет, сосед», — Артур пододвинул ему пепельницу, стоящую на перилах. «Попрошу не кидать мимо». «Ну, разумеется», — хмыкнул Борис, усы его разошлись, словно старая щетка. «А который сейчас час?» — спросил у него Артур. 5:05, ответил Борис, посмотрев на наручные часы. «А почему тогда рассвет?» – удивился Артур. «Это не рассвет», – мотнул головой Борис. «Огромный пожар. Говорят, мутанты повеселились прошлой ночью». «Ну надо же», – пробормотал Артур. «И как, успешно тушат?» «Ну разумеется, вроде как, даже Старк пригнал свои дроны», – Борис затянулся, и сигарета вспыхнула в полутьме. «Вот сволочь, лучше бы он спонсировал больницы, а не этих милитаристов из правительства. Кстати, об оружии», Артур оперся рукой о стену. «Я знаю, что у вас есть всякий мусор по типу УЗИ и ремингтонов, но мне нужно настоящее оружие, которое не продают в магазинах. Например», Борис потушил окурок. «Пулемет, мне нужен пулемет», сразу ответил Артур. «И для чего, спрашивается?» Борис подозрительно посмотрел на соседа. «Я еще понимаю, что можно купить без лицензии, но пулемет для дела». Мертвец спокойно смотрел на Бориса с высоты своего роста. «Продадите или нет?» «Не продадим», — ответил прораб и развернулся, чтобы вернуться в свою квартиру. «Не хотелось бы узнать о теракте после его продажи». «Я понимаю», — Артур улыбнулся, став похожим на страшную жабу. «Отлично вас понимаю, но может, мне удастся вас переубедить? Армянская мафия вам досаждает, но скоро может перестать. Они контролируют значительную часть оружейного рынка, а их склад в Бруклине вы все не можете найти». «Я прав», — Борис остановился. «Итак, я согласен найти, а также уничтожить склад. Я знаю, что кроме ширпотреба у них ничего нет, поэтому и прошу вас об оказании ответной услуги. Мне нужен МГ-3 в хорошем состоянии, не меньше 10 тысяч патрон к нему, и чертову кучу запасных стволов на 300 выстрелов. Патроны в цинках, желательно». Закончив перечислять, Артур зажмурился. «Все, наверное». «Да ты, я вижу, в этом разбираешься». Борис надел квадратные очки на цепочке. «У нас этого нет, но для такого дела, закажем». «Значит, ты согласен?» Вопрос был риторическим. «В конце этой недели жди громких взрывов, а я буду ждать свой заказ». «Ну, разумеется, я человек честный». Прораб старательно записывал требования Артура в маленький блокнот. «Машинка немецкая, но я думаю, что до конца месяца смогу ее добыть. Хорошего дня, и тебе, Боря». Когда Борис ушел, стоящий у лестницы мертвец зловеще рассмеялся. Для того, чтобы устроить теракт, пулемет ему был не нужен. Для теракта ему нужны гранаты, которые он раздобудет на складе армян. Даже украденные деньги не понадобились, все складывалось более чем удачно, и Артур готов был поспорить со здравомыслящим Саней насчет судьбы, которая готовит им лишь гадости. Он набрал номер Дэвида. Если тот еще спал, самое время было бы проснуться. За последнюю неделю они встречались всего один раз, чтобы уточнить место встречи и просто поговорить. В основном, юный мутант советовался с Артуром о том, как ему завоевать расположение девушки. Правда, называть ее девушкой не совсем верно, они ведь еще даже не целовались, однако Артур все равно посоветовал ему местечко для встреч. Кони-Айленд – чудесный парк развлечений для всей семьи. А еще там очень удобно было тайно встречаться и проворачивать всякие незаконные дела. «Дэвид, привет, Артур», – голос ответившего казался сонным. «Сегодня занимаемся?» «Точно так», – Артур улыбнулся. «Где-то встретимся или я сразу в университет?» «Давай сразу», – мертвец показалось, что на том конце провода – его собеседник махнул рукой. «Я плохо спал, и мне надо прийти в себя. Это печально, хороший сон, залог здоровья», — сказал Артур и, закончив звонок, убрал телефон в карман джинсов. «Надо ли брать с собой Саню?» «Ну, разумеется, надо. Без присмотра он может натворить бед». Именно поэтому, через пару минут, по улицам Нью-Йорка бежала высокая фигура, обхватившая какого-то толстяка за живот. «Чертовы мутанты!» — прокричал какой-то пузатый дед. «Смотрите, это Человек-паук!» — крикнул другой дед, у него живот был поменьше. Артур резко затормозил. Саня не выдержал такой тряски и опорожнил желудок прямо на тротуар, но мертвецу сейчас было не до этого. Он наблюдал. Рыбьи глаза его не сводили взгляда с красно-синего человечка, который летал между небоскребами под радостные крики толпы. Люди, кажется, были рады видеть этого странного мутанта. И неожиданно осознание того, как нужно устранить особо опасных особей, пришло к застывшему Артуру. Нужно настроить людей против них. Повернуть машину правительственной пропаганды в обратную сторону. Супергерои – зло, обычные мутанты – добро. «Очень изящное решение», – тихо сказал Артур, считая такую похвалу заслуженной, даже если она исходит от самого себя. «Что-то мне нехорошо», – пробормотал Саня. «Человечки летают». «Да всем насрать», – Артур перехватил его поудобнее, – чтобы едкая слюна толстяка, что смешалась с рвотой, не запачкала его плащ. «Только попробуй испортить мне одежду». Саня лишь слабо закивал. Голова у него болталась из стороны в сторону, словно маятник, но его больше не рвало. На завтрак у парня были лишь воздух и равнодушный взгляд напарника. Артур быстро добежал до университета, находящегося в тихом пригороде. Настоящая одноэтажная Америка. «Ну же», — Артур яростно жал на кнопку вызова интеркома. «Привратник, открывай, я к Дэвиду Хеллеру». «Сейчас», — проскрипел старческий голос, и украшенные вензелем ворота начали открываться. Артур не обольщался насчет того, что из охраны здесь лишь старый слуга. У Дэвида он выяснил, что уровней защиты здесь больше, чем Артур мог себе представить, и если бы один из многих датчиков обнаружил, что за его личиной скрывается кто-то другой, то от мертвеца не осталось бы и мокрого места. Впрочем, он ведь и так уже мертв, какая разница. Пойти Артур решил сразу на задний двор. Опустив Саню на землю, он неторопливо побрел по тропинке, ведущей к спортплощадке. К сожалению, здесь уже кто-то занимался. Две девушки и один парень зачем-то бегали по кругу, словно это могло сделать их чемпионами. «Пойдем на скамейку», — робко сказал Саня. «Какого черта на площадке для тренировок делает скамейка?» — резонно возмутился Артур. «Мы что, сюда отдыхать пришли?» «Ну пойдем», — заныл Саня. «Ладно, все равно ждать Дэвида». Артур еще раз посмотрел на бегающих мутантов, и те незамедлительно ответили. «Эй!» К ним подошел тот парень. Он запыхался и вспотел, однако шел уверенно и твердо. Артуру это понравилось. «Вы кто такие?» – грубо спросил парень. «А ты кто такой?» – такой же грубостью ответил Артур. «Научись для начала вежливо общаться, сопля». Длинные волосы парня качнулись под порывами ветра. Артур пообещал сам себе, что если сейчас эта смазливая морда начнет ему угрожать, он сломает парню ногу. Рими, одна из подбежавших девушек явно обладала большим рассудком. «Даже не думай, да я этого урода». «Рими Леба», громогласный голос донесся со стороны здания университета. «Еще одно слово в сторону моего друга и твои мозги закипят, как вода в чайнике». Артур с удивлением узнал в этом громогласном голосе Дэвида. Похоже, очередной мутантский трюк. В недавно купленном спортивном костюме, с обросшей головой, Дэвид выглядел как настоящий арабский иммигрант. За ним шла очаровательная девушка и какой-то парень в мотоциклетных очках с серебристыми волосами, коими когда-то обладал и сам Артур. Дэвид, мертвец, буквально услышал, как скрипят зубы смазливого брюнета. «Что ты? Я и не собирался трогать твоего друга. Просто всегда интересно познакомиться с новым человеком. Лучше бы ты не лез к Артуру», — Дэвид недовольно подал губы. «Он ведь тебе все кости переломает». «Я бы сломал ему ногу, если бы ты пришел чуть позже», — спокойно сказал Артур и пожал протянутую руку. «Рад видеть тебя в добром здравии. А теперь, я требую простых извинений, и не подумаю», — вздернул подбородок Рими. «Тогда вали с поля», — резко сказал обладатель серебряный волос. «Сейчас тут будут заниматься настоящие спортсмены». Видимо, решив, что с таким количеством противников он не справится, Рими фальшиво улыбнулся и пошел обратно в здание, а девушки побежали за ним. «Как собаки», — выплюнул незнакомый Артуру мутант. «Имя у меня ужасное, поэтому можешь звать меня просто Ртуть, но иногда меня называют Ястребом». «Не нужно стесняться своего имени», — настоял Артур.